Глава 41. Ничья. Повествование от лица Кости. Дина. И снова сама. Не к добру. Отвечаю на вызов. Добрый вечер, Костя. Добрый. Мне сказали, что ты отъехал ненадолго. Она в баре опять. Ты хотел получить возможность оправдаться. Хотел. Вернись на работу. Я отдам тебе сейчас такую возможность. Диночка, может, лучше завтра? Нет, я не занят, но хотел бы, чтобы этот разговор был продуман и организован мной. Извини, Костя, но это актуально только сегодня. Сейчас. Хорошо, я буду минут через 10. Разворачиваю тачку обратно. Начинаю проворачивать в голове различные комбинации. Кручу варианты. Закрепив несколько стратегий, захожу внутрь. Один и не одна. Суварова. Неожиданно. Она смотрит мне в глаза. Улыбка у нее нехорошая. Такой улыбки я не видел у нее уже давно. Уверенная, слегка высокомерная, холодная улыбка хозяйки положения. Так, от потери контроля над ситуацией ладони покрываются влагой. Вдыхаю поглубже, пытаясь привести в норму сбившееся дыхание. Ты же, Уваров, не спутал мои карты? Повествование от лица Павла. Дина за столиком, лицом к выходу, бросает на меня строгий пытливый взгляд. Очень красивая, выглядит на все 100. Укладка, макияж, но очень строгая и чужая. Присаживаюсь напротив нее. Здравствуй, Диночка. Здравствуй, Паша. Даже не поцелуешь? Поднимает она бровь. Такое ощущение, что шансов у меня уже нет. Скажу ей правду, не скажу. Наклоняюсь, касаясь губами ее щеки. Не могу прикоснуться к губам. Она не отвечает, просто позволяя мне. Я начал терять энергию уже очень давно. Еще даже до того, как поскользнулся с этой Жанной, после разговора с Арсом и его заброса про их секс. А сегодняшний разговор с мамой просто добил. И я очень хочу все выправить, но энергии во мне нет. Хочется закрыть глаза и утонуть, не барахтаясь. Да, потом будет пиздец как больно, но это потом. Мимо нас идет Жанна. Дина провожает ее пытливым взглядом, это тоже топит меня. «Девушка», — Жанна замирает, — «принесите мне, пожалуйста, двойной виски с колой». «А вы...» — немного стушевавшись, ловит мой взгляд Жанна. «Хотите что-нибудь?» Дина снисходительно вздыхает. Она слышала, что сегодня днем мы разговаривали с Жанной на «ты». «Мне эспрессо». Мы молча смотрим друг другу в глаза. И я сгораю от своей внутренней агонии. «Скучал?» — изучает меня Дина. «Очень». Опускаю взгляд. И мы снова молчим. Жанна приносит наш заказ. Искоса поглядывает на меня, составляя все на стол. Я стараюсь не реагировать на ее присутствие, но грудная клетка ходит ходуном и во рту пересыхает. Дина делает глоток коктейля. «Ты оформляешь мою визу?» «Конечно», — теряю я голос. «Притормози с этим». «Почему?» «Диночка», — подходит сзади натянутый улыбающийся Костя. «Пашка, рад видеть». «Костя, присядь, пожалуйста, к нам». Повествование от лица Егора. Практически слетаю с лестницы. В зале и правда все в сборе. Подхожу к столу, ставлю руки на спинку свободного стула. «Здравствуй, Дина». Игнорирую остальных. «Ну да, собственно. Как же без тебя?» Ухмыляется она, недобро опуская взгляд в стакан. А я не хочу проникаться этим пренебрежительным тоном и просто любуюсь на любимые мной черты. Допивает свой коктейль. «Присядь к нам и ты, Арс. Будь любезен». Сажусь, оглядывая всех по очереди. Пашка совсем сдутый, Костя идет своими красными пятнами. «Девушка», — взмахивает рукой Дина. Жанна приносит ей еще один коктейль. «А как вас зовут, девушка?» — улыбается ей Дина. «Не глазами, только губами». «Жанна?» — растерянно оглядывает она всех нас по очереди. «Присядьте к нам, пожалуйста, Жанна». Дина двигает туфелькой и стул. «Без вас как-то скучно. Не комплект». Пашка захлопывает глаза. Костя трет переносицу. «Садись», — киваю я Жанне. «Костя», — взмахивает Дина бокалом. «Этот я, надеюсь, без кокса?» Куницын оттягивает воротник, вдыхая глубже. «Не понял». «Говорят, есть за тобой такой грешок, наркоту людям подмешивать». «Кто говорит?» «Друзья твои». «Врут?» «Да я...» — растерянно будет нас взглядом. И в этот раз ни я, ни Пашка не отводим глаз. Дина недослушивает и, сделав еще один глоток, продолжает. «Никто не против, если я немного порежиссирую наш разговор?» «Никто?» «Отлично. Сейчас должна быть реплика Арса. Есть у тебя что сказать?» Мне дохера чего есть сказать, но у меня для начала один организационный вопрос. Обвожу всех взглядом. За каким чертом тут Жанна? Угу, прищуривается Дина. Реплика засчитана. И тут должна быть ответная реплика Павла. Павел. Уваров ставит локоть на стол, подпирая ладонью лоб. Пальцы сжимают виски. Диночка, благодушно начинает Костя. Я сказала реплика Павла. Дина переводит на него свирепый змеиный взгляд. Рот Кости захлопывается. Жанна удивленно поднимает брови, пряча за замком пальцев шокированную ухмылку. Да, Дина умеет задрочить, когда хочет. Мы переглядываемся с Жанной, хмуря брови, кивая ей на Павла с немым вопросом. По его душу ты здесь. Пожимая плечами, отводит взгляд. Паша, ты мне скажешь что-нибудь? Зачем ты делаешь это прилюдно? Поднимает он на нее убитый взгляд. «Жанночка, спасибо», — горько ухмыляется Дина. «Можете идти, вы мне больше не нужны. Тут все ясно. Я же не ошиблась, Паш». «Дай мне объяснить. Наедине». «Нет. Сегодня у нас публичное обнажение. Вы все меня достали. Я вдруг поняла, что чувствую себя как на карусели, когда спрыгиваешь с сиденья, оно, двигаясь по инерции, дальше бьет в спину. А потом следующее, и потом еще одно. И дело же не в сиденьях. Кто-то же крутит эту чертову карусель». «Какую карусель?» — дёргаются губы Кости в растерянной улыбке. «А вот теперь твоя реплика, да. Говори». Костя разводит руками. «Пашка!» — открывая я рот. «Ты что, трахнул Жанну?» Он зажмуривается. «Ты чё, идиот? Не больше, чем ты, Арс!» — рявкает он. «Ровно такой же, как и ты!» «О, как ты заговорил! Сидел бы дома с семьей, не поскользнулся бы с этой тёлкой!» Оскаливаюсь, пытаясь воспроизвести дословно его фразу. «Да, тут не поспоришь. Но у нас с тобой на беду есть отличный полотер. Да, Костя? Умеет сделать скользко там, где не предполагалось». Дина задумчиво слушает Павла. «Костя, скажи, а ведь тогда, когда ты угощал меня вином на мой день рождения и пытался залезть под мою юбку, в том вине ведь тоже был кокс?» «Нет». «Врешь». «Чего?» — обтекаю я. «Сидеть, Арс», — поворачивается ко мне Дина. «Сиди, слушай. Не дергайся». Она вдруг кладет руку на мой сжавшийся кулак, и я перестаю понимать, о чем идет речь за этим столом. «Уж не знаю, Арсенин, и разбираться, поверь мне, не хочу, добровольно или нет, лег ты тогда с этой девкой, но пригласил меня полюбоваться на это именно Костик. Из благих побуждений, естественно. Из жалости ко мне, что я, доверчивая дура, живу с таким лживым, блудливым мудаком». «Что?» Поднимаюсь. «Сядь. Это не все. А когда ты приехал, Костя засуетился и подкинул вскользь мне для размышлений еще кое-какую информацию о твоих подвигах». «Это вранье». «А сам пытался споить меня вином, намешанным с наркотой, и уложить, предварительно подарив то самое ожерелье, которое... ну, ты помнишь». «Кунецин, ты чего?» Поднимая шокированно брови, не в силах осознать сказанное. «Жить надоело? Ну ты и крыса!» Взгляд Кости мгновенно меняется. «А ты присядь. Присядь, Арсенин. Жить я буду долго и счастливо, в отличие от тебя». Чувствую, как Дина удерживает меня за кисть и тянет вниз. «Если, Арсенин, ты дернешься, я посажу тебя. А все вот это, — обводит он взглядом бар, — уже давно принадлежит мне. Я готов назначить тебе зарплату как управляющему. Ты же мне друг все-таки». Мне уже тик от его наглости. «Ну и готов послать тебя нахер в случае, если ты вздумаешь помахать здесь руками. Посмотри, с чего ты будешь платить свой кредит без этого бизнеса? Я у тебя все отниму». Он кладет на стол копию того документа, что я забрал у него из стола. Пашка подтягивает бумаги к себе и зависает в них. «Арс, сядь!» — рявкает Дина. «У тебя в залоге мамина квартира». «Дин!» — разворачиваюсь я к ней. «Я должен это схавать?» «Да», — кивает она. «Ты сам это допустил. Реагирую как мужчина, а не как пацан. И чтобы ты знал, это все не оправдывает тебя в моих глазах. Нисколечко». Мой взгляд утекает к раскрасневшейся морде Костика. Мне невыносимо хочется смазать ему по лицу. И останавливая далеко не эта бумажка, лежащая на столе, а теплые пальцы Дины. Пашка отодвигает документы. «Дина, я уверен, ты все понимаешь сама. У меня и мысли не было изменить тебе. И я сам в глубоком шоке. Думаю, как была и ты тогда, утром после венца нашего общего друга». «Глупо оправдываться», — опускает он глаза. «Прости, что тянул с объяснениями. Как такое объяснить? Я был уверен, что ты...» — отрицательно качает он головой. Но ты сказал бы? Сказал бы, но не уверен, что смог бы сразу. Ладно, Паш, тебе я верю. Сжимаю крепче руку Дины. Зачем ты так ласково и тепло говоришь с ним? И так строга со мной, чем он лучше теперь? Пашка разворачивается к Косте. И неожиданно его кулак врезается тому в скулу, смазывая по носу. Попробуй отнять что-нибудь у меня, Куницын. Костя возвращается в вертикальное положение, стирает рукавом кровь из носа, разглядывая красный потек на рукаве. «Отнять? Да запросто!» — оскаливается он. Кровь опять течет тонкой струйкой на его губы, размазываясь по зубам. Он выглядит так, будто сожрал кусок свежего сырого мяса, выгрыз его живьем. Взгляд Кости становится сумасшедшим. «Дин, не изменял тебе Арсенин. Обдолбился. Я увел его наверх и за несколько минут до твоего приезда подложил рядом ту проститутку. Все». Пашка снова закрывает глаза. «Сука!» — откидываю я руку Дины. Костя подрывается со стула. «Ну давай, Арсенин, у тебя же была уже условка за драку. В этот раз сядешь по полной». «Нет!» — повисает на мне Дина. «Арс, стой! Не смей! Алиса! Мама!» «Я уничтожу тебя, Куницын! Слишком ты прост, Арсенин, для таких боев. Прими свое поражение». «Подлецы, Костя, погибают от своего же оружия. В Японии есть такая мудрость», — встает Пашка между нами. Мои челюсти сжаты и кулаки тоже, и я перестаю понимать, что говорит Дина, что говорит Пашка. На нас смотрят все. Не хочу думать о том, что будет завтра. Просто хочу уничтожить человека, который уничтожил меня. Дина отвешивает мне ощутимую пощечину. «Арс!» В ушах звенит. «Алиса! Мама!» «Не буду я его трогать». «Так, не буду». «С тобой, Дина, мы обо всем поговорим позже», прищуривается Костя. «И я уверен, что ты, как умная женщина, поймешь меня и сделаешь правильный выбор. Наконец-то». Бросив окровавленную салфетку на стол, Костя идет наверх. И мы остаемся втроем. «Ты извини, Пашенька. Ничего у нас не получится», — опускает взгляд Дина. «Почему?» «Ничего не тронуло меня в измене этой, кроме факта твоей лжи. А когда Арс был на твоем месте, я чуть от боли не умерла. Не полюблю я тебя, Паш, хоть ты и замечательный. Не хочу тебя врать». «Мне все равно. Вернее, черт! Я принимаю это. Я хочу попробовать это изменить», — задыхается Пашка. «Попробуй», — равнодушно пожимает плечами Дина. «А ты, Арс, не думай, что это все что-то изменит. Не хочу с мальчишкой жить. Я хочу такого мужчину рядом, чтобы с закрытыми глазами падал, а он бы ловил. А не наоборот. Если не судьба, буду делать, как вы, мужчины. Брать кого захочу и жить одна». Забирает сумку со стола и уходит, уверенно стуча каблуками. Жанна стоит в 3 метрах от нас, застыв с подносом и испуганными и шокированными глазами. Мига протирает бокалы, сверля нас взглядом из-под лобья. «Мига, сделай кофейку нам». «Ничья?»